Куда ни посмотришь, кругом снег, снег и снег. Промокаешь и замерзаешь до самых костей. Мы вынуждены почти каждый день его убирать. Зимой мы больше времени сидим в тепле, слушаем музыку, беседуем, вяжем. Так что без таких апартаментов нам не обойтись. Вот приедешь к нам зимой, сам увидишь. Рейка глубоко вздохнула, словно вспомнила долгую зиму, сложила руки на колени. «Можно опустить спинку, получится кровать», — постучала она по дивану. «Мы спим в спальне, а ты располагайся здесь». «Идет?» «Мне все равно». «Вот и хорошо», — сказала Рейка. «Мы вернемся часов в пять, а пока и у меня, и у Наока дела. Ничего, что тебе придется здесь подождать. Я как раз позанимаюсь немецким». Рейка ушла. Я лег на диван и закрыл глаза. И в окутавшей меня гробовой тишине вдруг вспомнил нашу с Кидзуки поездку на мотоцикле. «Кажется, тогда тоже была осень», — припоминал я. «Сколько лет уже прошло? 4 года». Я вспомнил запах его кожанки и ревущую красную Ямаху. Мы поехали далеко на море, вернулись вечером, усталые, как черти. Обычная поездка, ничего особенного. Но я ее почему-то запомнил. В ушах завывал осенний ветер, и когда, крепко обняв Кидзуки, я запрокидывал голову, казалось, будто тело мое запустили в космос. Долго я пролежал на диване, вспоминая одно за другим события той поры. Не знаю почему, но лежа на боку в той комнате, я постепенно восстанавливал в памяти со временем забывшиеся пейзажи и факты. Некоторые веселые, некоторые немного печальные. Интересно, сколько времени я так провел? Меня настолько захлестнул поток неожиданных воспоминаний, которые вправду струились из меня, как родник из расщелины скалы, что совсем не обратил внимания, когда тихонько открылась дверь и в комнату вошла Наока. Я просто посмотрел и увидел ее. Приподнял голову и какое-то время не отрывался от ее глаз. Она, присев на ручку дивана, смотрела на меня. Сначала мне показалось, что она выглядит не так, как я ее представлял, но передо мной была живая Наока. «Спал?» — очень тихо спросила она. «Нет», — думала разным, — ответил я и встал с дивана. «Как ты?» «Спасибо, хорошо», — улыбнулась Наока. Ее улыбка казалась мне далеким бледно-голубым пейзажем. «У меня мало времени, вообще-то сюда приходить нельзя, но я выкроила минутку, хотя нужно уходить. Скажи, у меня жуткая прическа?» «Да нет, очень милая», — ответил я. С этой аккуратной стрижкой она выглядела совсем как ученица младших классов. И, как и прежде, закалывала челку с одной стороны. Ей действительно очень шла эта прическа. Да и сама она, казалось, к ней привыкла. Наука походила на красавицу со средневековой гравюры. Надоели длинные волосы, вот Рейка меня и подстригла. «А ты серьезно?» «Про милую». «Серьезно». «А мама сказала, что она ужасная». Наука сняла заколку, распустила волосы и, несколько раз проведя по ним пальцами, опять заколола. Заколка была в форме бабочки. «Мне очень хотелось увидеть тебя, прежде чем нас станет трое. Не разговаривать, а так посмотреть на тебя, привыкнуть. Не приди я сейчас, привыкнуть было бы труднее. Такая уж я неумеха». «И как, привыкла?» «Немного», — ответила она и опять взяла в руки заколку. «Но мне уже пора, надо идти». Я кивнул. «Спасибо тебе за то, что приехал. Я очень рада. Но если здесь тебе станет в тягость, скажи без стеснения. Здесь непростое место, специфическая система. И есть такие, кто привыкнуть никак не может. Поэтому, если такое почувствуешь, скажи честно. Ладно? Я не расстроюсь. Здесь все честные, и мы откровенно говорим о разном. Обязательно сознаюсь, если что».